Святой Франциск избрал тебя на то, чтобы передать свои страдания. Не сомневайся в этом, благочестивая сестра». Он поднял руки и, казалось, прошептал: «Отправляйся в церковь святого Антиоха и покажи свои раны народу, чтобы уверовали все неверующие и еретики». «Это высокий знак, благочестивая сестра. Торопись исполнить его приказание. Ты носишь раны святого Франциска, избранница», — проговорил седовласый великий инквизитор и упал на колени перед монахиней, которая показала ему кровавую рану на руке.